идти на риск. Глава 23. Квартира продалась просто и быстро. В первую неделю ноября оформление сделки завершилось, и Адриана с Биллом, упаковав ее оставшиеся вещи, перевезли их к нему. Обошлось без особых эмоций, как того боялся Адриана. Жалеть было просто не о чем. Стивен 5 месяцев назад забрал все, даже альбом их свадебных фотографий, который, скорее всего, выбросил. Все это было странно. Все ушло, кануло, словно ничего и не было. Адриана пыталась объяснить свои ощущения Биллу, когда они размещали остатки ее добра в его гостевой комнате. «Кажется, будто мы никогда не были супругами, будто он мне чужой». И вместе с тем, Билл это знал, Адриана проявляла исключительную лояльность по отношению к Стивену. «Может, оно и в самом деле так. Попадаются иногда такие люди», — заметил он. Но Билла радовало, что его любимая не удручена. Она несколько устала за последние дни, однако, в общем, чувствовала себя хорошо. Они с радостным волнением ждали прибытия мальчиков. А за неделю до этого у Адрианы был назначен визит к врачу. На сей раз вместе с ней отправился и Билл. Он собирался это сделать давно, но все никак не получалось. То в сериале возникали сложности, то руководство телекомпании устраивало совещание. Теперь же он сказал секретарше, что отлучится на 2 часа, и повез Адриану к ее доктору. С некоторых пор Адриана по рекомендации Зелды стала наблюдаться у женщины-гинеколога, которая ей действительно понравилась. Билл, познакомившись с ней, понял причину симпатии. Джейн Бергман была умной, тактичной. Она рассматривала беременность как нормальный, естественный для женщины процесс и заверила обоих, что есть все основания рассчитывать на легкие, благополучные роды. К тому же она совершенно спокойно относилась к факту их совместного проживания без брака. Одной из причин перемены Адрианы и врача было то, что прежний знал о Стивене, и в связи с этим возникло бы слишком много ненужных вопросов. Джейн Бергман понятия не имела, что Билл не является отцом ребенка. В ходе визита она дала ему послушать сердцебиение малыша. Билл просиял, а потом серьезно сказал: «У хомяка бьется примерно так же». «Спасибо за сравнение», — засмеялась Адриана. На самом деле Билла очень тронул этот тихий, трепетный звук. Доктор Бергман сказала, что размеры плода и его положение нормальное, и посоветовала посещать занятия для будущих мам. «Вам это будет полезно», — сказала она. На обратном пути Билл поделился с Адрианой благоприятным впечатлением, которое произвела на него доктор Джейн Бергман. «Знаешь, я хотела бы рожать дома», — сказала Адриана, задумчиво глядя на дорогу. «О, Господи!» — застонал Билл. «И не вздумай!» «Почему?» — спросила Адриана по-детски наивно. «Это же было бы гораздо лучше и гораздо опаснее», — раздраженно ответил Билл. «Оставь эту идею, слушайся врача. Сразу же после отъезда ребят мы начнем посещать занятия». В последнее время он заметил, что Адриана стала нервничать. На протяжении 7 месяцев ей удавалось отвлекать себя, не думать о родах, но вдруг их срок угрожающе приблизился, и надо было смело посмотреть правде в глаза. Адриана задавала Биллу много вопросов о рождении его детей. Стала читать соответствующую литературу. Билл подозревал, что она боится боли и возможных осложнений. Ему и самому начинало казаться, что живот у нее явно великоват. «Я тебя люблю», — напомнил Билл, когда они прощались в холле редакции новостей. «Привет, Гарри», —